«Я с нового Марса», — фыркнула Фаустина. «Там не привыкли говорить с мужчинами и женщинами на разных языках». «Мог бы и сам догадаться», — подумал Тревельян. «Многие заблуждаются, полагая, что в галактике осталось не так и мало планет, на которых может жить человек. На самом же деле заселялись уже наименее пригодные для жизни». Он мог себе представить ужасающую нищету нового Марса и Хуана Мердока, могучего сказочного рыцаря, явившегося, чтобы вызволить ее оттуда, посадить на белого коня и отвезти в замок, который он обещал покорить для нее. «Так уж получилось, что мои представления о долге вошли в противоречие с мнением капитана Мердока о его правах», — сказал Тревельян. «Я зарабатывал кучу денег на экспорте леса и мехов с Ванахейма», — отрезал Мердок. «Нарушая при этом экологическое равновесие целого континента», — добавил Тревельян. «Вы не имели права вмешиваться и заставлять их изменить закон», — не слишком уверенно заявил Мердок. Он сполоснул бокал водой из кувшина и наполнил его шампанским. «Надеюсь, тебя не оскорбит, что из этого бокала пил банкир?» «Переживу». Тревельян взял бокал. «Он честно выполнял обязанности наемного солдата», — начала Фаустина. «Используя современное оружие против примитивнейшей цивилизации, которая не представляла никакой угрозы», — докончил Тревельян. «Подобная практика запрещена. Наряду с уничтожением коренных жителей и первых колонистов». «Разве ваш драгоценный союз претендует на универсальность своих законов в космосе?» «Фаустина, остынь», — одернул ее Мердок. «Союз — не государство». Тревельян не сводил глаз с женщины, хотя многие обитаемые планеты поддерживают его. Галактика слишком велика, чтобы управлять ею из одного центра. Но мы считаем себя вправе предупреждать нежелательное развитие событий, в том числе удерживать наших сограждан от дурных поступков. «Корди никогда не сажали меня за решетку», — ухмыльнулся Мердок. «Они лишь пресекали мою деятельность. Я успевал улизнуть и не оставлял улик. Так что я не держу на вас зла». Он поднял бокал. «Честно говоря, я благодарен тебе, приятель. Ты показал, что я шел неверным путем. Теперь я нашел способ не только разбогатеть, но и стать при этом столь уважаемым человеком, что никто не посмеет, не спросясь, рыгнуть в моем присутствии». Фаустина закурила, выпустив к потолку длинную струю дыма. «Меня попросили проверить истинность вашего утверждения», — заметил Тревельян. «Пожалуйста, у меня все честь честью. Да вам уже все известно. Я раздобыл звездолет, не спрашивайте как, и отправился к созвездию Эридана. Нашел планету необитаемую, но пригодную для колонизации, и представил документы, удостоверяющие мое право первооткрывателя. Инспектор службы в своем отчете подтвердил, что освоение доброй удачи, так я назвал планету, не противоречит закону. И вот я на Земле собираю команду и необходимое оборудование для подготовительных работ, чтобы обеспечить безопасность поселенцев». «Вы помните», — продолжал он назидательным тоном, — «проверить наличие опасных организмов и веществ, определить климатические условия, сейсмические характеристики и так далее. По завершении подготовительных работ я начну рекламировать мою планету и организую доставку колонистов. На время действия моего патента мне принадлежит право устанавливать правила въезда на добрую удачу. Большинство первооткрывателей взимает с колонистов взнос за доставку, но я намерен обеспечить им не только межзвездный перелет, но и заранее построенное жилье, дороги, подготовленные поля, чтобы они сразу могли начать трудиться. Поэтому мне потребовалась финансовая поддержка». «Ваша идея не нова», — предупредил Тревельян. «До сих пор она не приносила дохода. Стоимость поселения столь велика, что среднему иммигранту первый взнос не по карману. Поэтому он остается дома, а горе-первооткрыватель прогорает. В конце концов, он радуется, если ему удается продать построенное за тысячную долю вложенных средств». «На этот раз все будет иначе», — возразил Мердок. «Я возьму с них минимум примерно половину суммы, необходимой для покупки земли и обустройства. Они полетят». Мердок допил содержимое бокала и вновь наполнил его. «Но чем вызван интерес Корди? Я же не рассказал тебе ничего нового, вся информация имеется в ваших компьютерах. Раз уж вы решили сунуть нос в мои дела, почему не обратиться ко мне раньше, до завершения подготовки экспедиции?» «Раньше мы не смогли», — с горечью признал Тревельян. Анализ некоторых фактов закончен лишь вчера. Мы стараемся обеспечить сносные условия жизни по всей галактике, но на всех нас не хватает. Слишком разноб... — Вот и хорошо, — фыркнула Фаустина. Тревельян бросил на нее мрачный взгляд. — Будьте осторожны, или в один прекрасный день вы станете жертвой этого разнообразия. Мэрдок нахмурился. — На сегодня достаточно, мы обговорили все, что могли. Это мой вечер с моей женщиной, а ты, судя по всему, что-то вынюхиваешь. Но перед законом я чист, не так ли? Очень хорошо, выметайся отсюда. Тревельян напрягся. «Или доброй ночи, если тебе так больше нравится», — улыбнулся Мэрдок, решив, что грубостью делу не поможешь. Тревельян встал, поклонился, вежливо попрощался и вышел. В поведении своего противника он отметил не столько злорадство, сколько желание отомстить за прошлые неудачи. «Придется принять решительные меры», — подумал Тревельян. С земной орбиты и из Солнечной системы Кампесино выбрался на гравитационных двигателях, а затем нырнул в гиперпространство. Это был мощный звездолет, оснащенный посадочными ботами и всем необходимым для освоения необитаемых планет. Экипаж состоял из Мэрдока, Фаустины, полудюжины космонавтов и нескольких технарей. Им вслед вылетел и Джинджи, компактный, но быстроходный корабль. Его команда состояла лишь из Тревельяна и гуманоида с непроизносимым именем, значение которого отдаленно соответствовало земному «Демакур». Преследование звездолета в космосе скорее искусство, чем наука, а по существу чистая магия. В обычном пространстве поиск Кампесино не занимал много времени. Тут Тревельяну помогали как телескоп, так и датчики теплового излучения, электромагнитных волн, потока нейтрино, истекающего из гравитационных двигателей. Но в гиперпространстве лишь слабый факел тахионов выдавал местоположение корабля. Да и Мэрдок наверняка не забыл включить детекторы звездолета. Благодаря мастерству и удаче пилота Джинджи мог оставаться на пределе чувствительности, не выдавая своего присутствия. Но только в том случае, когда его скорость была больше, а масса значительно меньше, чем у преследуемого звездолета. Поэтому все вооружение Джинджи состояло из одного лазера, двух крупнокалиберных электродинамических ускорителей массы и полудюжины метровых управляемых ракет с ядерными боеголовками. И Тревельян нисколько не сомневался, что люди Мэрдока вооружены куда как основательнее. Долгие часы провел Тревельян у обзорного экрана, не отрывая взгляда от звездных блесток, рассыпанных по черному бархату, всем телом ощущая мерное гудение двигателей. «Думаю, мы его накрыли», — Тревельян указал на приборы. Его охватило ликование охотника, выследившего добычу. Куда они летят, еще не ясно, но только не к созвездию Эридана. Возможно, им уже известно о нашем присутствии, поэтому они могут отклониться от курса и напасть на нас, — бесстрастным механическим голосом ответил Демакур.